эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 февраля 2020 года, пятница. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Роды, природный процесс или смертельная опасность». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Татьяна Алексеевна Малышева. Здравия, Татьяна Алексеевна. Добрый вечер. За пультом, как всегда, Евгений Роденко, и за чатом следит Светлана Большакова. Так что не пропускайте сказанные слова Татьяны Алексеевны, и если к этим словам у вас будут какие-то вопросы, реплики, комментарии, то, пожалуйста, Светлане Большаковой в чатах Народного славянского радио пишите свои вопросы, реплики, комментарии. А где конкретно, то это, на всякий случай напоминаю, наш сайт slavradio.org, там есть чат-беседка, и кто зарегистрировался, может писать свои реплики, комментарии, совершенно свободно общаться с друзьями. А также у нас есть на канале в Ютубе своя такая рубрика, называется «Славрадио». Звучит так: youtube.com. Касая черточка, называемая слэш, «Славрадио». И там название сайта и в Ютуба «Славрадио» пишется латиницей. «Славрадио», без всяких подчеркиваний, пробелов и разрывов. Итак, Татьяна Алексеевна, давненько мы не общались. Я думаю, что надо бы как-то возобновить представление о тебе, потому что вот, ну, как-то так была занята и прочее, прочее. А ведь тему, которую ты поднимаешь, очень важны. Поэтому немножечко о себе, ну и дальше уже перейдем к тем вопросам, которые вот здесь вот у нас по программе задуманы. И от себя скажу, вот эти вот вопросы, которые ты подняла, они настолько востребованы, что даже некоторые себе не представляют, как это важно. И самое интересное, что все чаще и чаще вот именно по родам, по тому, как вот правильно забеременеть, выносить и родить, ко мне обращаются люди, когда же тема, когда тема. И вот на удивление сегодня тоже была запись передачи с другим человеком, которая тоже касалась родом и всего вот того, о чем ты будешь сегодня рассказывать. Итак, приветствие я сделал, теперь о себе и переходим к теме, а я отхожу в сторону. Еще раз здравствуйте, все уважаемые слушатели Славянского радио. Меня зовут Татьяна Алексеевна Малышева. Я врач-акушер-гинеколог. Родилась я в городе Ленинграде еще в прошлом веке, так давно. Закончила среднюю школу и закончила первый Ленинградский тогда еще медицинский институт. И начала работать. Работать в роддомах различных. И сразу хочу сказать, что вот когда я приступила к работе, я работала в роддоме, меня учили старшие мои коллеги, я штудировала много литературы, старалась повысить свою квалификацию. И мне тогда казалось, что все, что там происходило в роддомах, это все нормально, по-другому быть ничего не может. Но когда прошло некоторое время, а закончила институт в 1974 году, то есть на сегодня мой стаж уже 45 лет. Так, минуточку, да? Когда начались 2000-е годы, и я впервые встретилась с информацией о том, что, оказывается, ребенок в утробе и ребенок рождающийся – это совсем не объект родов. В учебниках так и пишут для врачей-акушеров-гинекологов и для акушерок, что плод – это объект родов. Почему я была в шоке? Потому что еще когда я училась в институте, когда я работала, существовал министерский приказ, это еще в прошлом веке, да, в советскую эпоху, министерский приказ, который запрещал преподавать психологию врачам в медицинских институтах. То есть получилось так, что в голове у врачей совершенно оторваны, да, тело и душа. Я этого тоже не понимала вот до тех пор, пока не встретилась с этой информацией. Оказывается, еще в 70-х годах, сразу в трех странах, параллельно, независимые друг от друга, психологи нашли, узнали и поняли, да, что, оказывается, у ребенка в подсознании записывается вся информация, которая окружает маму все 9 месяцев. та информация, которая окружает, так сказать, маму в процессе рода. И дальше уже в самом раннем детстве. И что, оказывается, эта информация играет колоссальнейшую роль в жизни этого ребенка, этого человека. Честное слово, у меня был шок. Потому что я совершенно другими глазами стала смотреть на работу свою в роддоме. И, конечно, я полезла, опять же, в литературу, стала изучать теперь уже вот эти вопросы. И я могу вам сразу сказать, что есть очень интересная лекция, которую можно найти в интернете, которую прочитал доктор Брехман Григорий Иосифович. Вот напишите так. Брехман Григорий Иосифович, лекция. Он замечательнейшим образом как раз рассказывает всю эту историю, да, как в нашу жизнь пришла перинатальная психология. То есть, оказывается, да, у ребеночка есть душа, и эта наука называется перинатальная психология. Только, к сожалению, ни нашим врачам в институте до сих пор не преподают студентам. Да? И как-то вот эта наука стоит в сторонке от нашей практической медицины. И вот это очень печально. Когда я стала это понимать, у меня, как я уже сказала, да, просто перевернулось все в голове, в сознании. И я стала понимать, насколько действительно ошибочный подход в официальной медицине к рождению человека. Очень интересная информация есть в книжечке доктора Чемберлена, Дэвид Чемберлен, «Разум вашего новорожденного ребенка». И там он описывает, он собрал целый ряд случаев, когда детки в таком возрасте, где-то в районе 2-3 лет, когда они уже умеют говорить, но еще помнят свое рождение. Как они рассказывают, как они вспоминают о своем рождении. Это совершенно, так сказать, потрясающая информация. И получается, да, что когда врачи так или иначе вмешиваются, да, в процесс беременности и родов, например, врач решил, что вот там 5 мая нужно эту женщину родостимулировать. И ей проводится стимуляция, да, вызываются искусственные роды. А тут я сразу всегда привожу такой пример, совершенно тоже потрясающий. Одна из моих коллег, Елена Николаевна, рассказывала про своего внука. Значит, ситуация была такая, когда дочка рожала этого внука, сложилось таким образом, что вот вроде уже шейка открылась, открытие полное, а ребеночка не продвигается, вот стоит на одном уровне. Ну, послушали, сердце хорошее, ну, подождем, подождали, потом раз, за две схваточки быстренько родился малыш. И вот когда Коленька подрос, и вот был в таком возрасте где-то примерно 2,5 годика, ему задали вопрос: «Коленька, а почему, когда ты рождался, ты так долго не выходил?» Знаете, что ответил Коленька? «А я ждал свою минуточку». Вот представляете себе? То есть теперь я пришла к пониманию. Да? Ну, я очень много перерыла литературу, очень много слушала всяких лекций, была на всяких семинарах. И вот однажды на одном семинаре я слушала такую тоже интересную женщину, астролог, нумеролог Роза Петровна Кузнецова из Москвы. И она такую вещь сказала, что когда душа еще сидит на звездочке и только готовится к воплощению, она выбирает себе папу за 8 лет до воплощения. А потом делает так, чтобы папа с мамой, если они еще не вместе, чтобы они были вместе, соединились. Потом душа приходит в этот мир. Материализуется, да? Женщина беременеет и рожает. И оказывается, вот вопрос, где, когда, как родиться, запланирован у этой души, у этого человечка, еще до своего воплощения. И получается, что все наши медицинские вмешательства, которые происходят на этапе рождения человека, да, они так или иначе эту программу нарушают. И, конечно, очень тоже у меня много появилось сразу примеров, потому что когда человек что-то ищет, информация прям сама приходит, да? Вот. Как же все-таки рождались люди и как рождаются сейчас? Но вот если даже не надо ходить очень далеко в прошлое, например, вот книга есть «Грантли Ди Крит», английский доктор. Книга называется «Роды без боли», она тоже в интернете висит. Этот доктор описывает свою практическую жизнь, которая началась еще в начале 20 века. Книгу он написал в 1930 году. И в этой книге он описывает совершенно прекрасно, как будучи молодым врачом, врач-акушер-гинеколог, как его вызвали на роды, и он поехал там в бедный квартал, ну, к женщине, которая рожала. Дома все рожали, да? Почти все. Были клиники, но там рожали далеко не все. У нас тоже довольно-таки недавно тоже нормальными были роды дома. В частности, вот я привожу всегда пример от моей бабушки, моей знакомой бабушки Паши. Это были годы где-то предвоенные. И она рассказывала, как она своего шестого сыночка Сашеньку рожала в поле. Жала серпом там в августе какую-то, я уж не помню, культуру убирали. Чувствовала, сейчас родится. Вышла внизу, села на корточки, родила. Завернула нижнюю юбку и под кустик положила. И пошла дальше косить, рассказывала бабушка. Конечно, для меня, как человека с высшим медицинским образованием, поначалу все такие рассказы, они меня просто в шок вводили. Но по мере того, как я все-таки стала изучать все эти вопросы, не по учебникам, да, по мере того, как я стала заниматься с беременными женщинами, я уже почти 20 лет занимаюсь тем, что я провожу занятия для беременных женщин. И женщин, которые еще только готовятся к беременности. И когда я увидела, да, что при хорошей подготовке результаты совершенно отличаются, как день и ночь, от тех, которые я видела, просто работая в обычных роддомах. И какая же у нас теперь на сегодня сложилась ситуация? Если опять же смотреть, так сказать, в хронологическом порядке, то еще в 70-х годах в Москве появилось такое движение, течение, да, естественные роды, домашние роды. Хотя на самом деле термин «естественные роды» появился впервые в книге всемирно известного акушера-гинеколога Мишеля Адена «Естественные роды». Да? Несмотря на то, что он тоже профессионал, врач-акушер-гинеколог, он один из первых обратил внимание на то, что официальная медицина зачастую слишком активно вмешивается в этот процесс. И вот в Москве такое, да, движение началось. Потом оно стало распространяться, да, по другим городам нашей страны. Что ж такое естественные роды, а что такое неестественные роды? Ну, в общем-то, само понятие говорит, да, естественные – это значит абсолютно самостоятельные роды, в которые никто никак не вмешивается, и все проходит естественно. И здоровая женщина рожает здорового ребенка. Когда иногда разговариваешь с врачами, они говорят, так а что, родом естественные роды? Они уже настолько привыкли к работе на этом конвейере, а он зачастую действительно похож на конвейер. Я вспоминаю дежурство, когда за сутки рожает 30 женщин, В родильном блоке работает 3 врача и 3 акушерки. Ну, это как на карусели, все перед глазами мелькает, да? Увы, да, нагрузки такие у врачей. Но если все-таки, так сказать, как бы посмотреть со стороны, приезжает женщина в роддом со схватками, и сначала она сидит в приемном покое, и там дежурная акушерка заполняет вот эту карточку, да, история рода. Вопросы, вопросы, вопросы. И у бедной женщины мозг переключается. Да? И роды уже меняют свое течение. А дальше, если женщина поступила уже в родильное отделение, и вдруг ей надо брать какой-то анализ, ей делают укол в вену, берут анализ крови. Да? Ну, то есть, действительно, если вот так вот отстраненно, да, посмотреть на то, что происходит в родильном доме, на самом деле вмешательств очень много. Ну и, конечно, такая ужасная вообще вещь, которая тоже, я сейчас не помню точно, появилась где-то, наверное, в конце 90-х, начало 2000-х, могу ошибиться, так называемая партограмма, график. Темп раскрытия шейки матки по вертикали часы, а по горизонтали, то есть, наоборот, по вертикали сантиметры, а по горизонтали часы. И требуется, чтобы график шел ровно-ровно по диагонали. То есть за каждый час шейка должна открыться на 1 сантиметр. Кто это придумал? Непонятно. Но тем не менее, врачи обязаны. Если график идет медленно, стимулировать женщину. Да? Если график идет слишком быстро, тормозить роды. Это в начале 2000-х годов была такая конференция у акушеров-гинекологов всероссийская, где было принято решение, что необходимо активное ведение родов. Кто это придумал, почему это придумал, совершенно непонятно. Но тем не менее, вот так вот исторически все это складывалось. И что дальше получается? Вот я стала встречаться с женщинами, которые в первых родах, пройдя вот такой не очень приятный опыт, да, уже говорили со вторыми родами, я не хочу идти в роддом, я хочу дома рожать. То есть получается, что с одной стороны, да, как бы вот такие вот активные вмешательства, они сами настраивали женщин против роддома. И я бы сказала, что вот эта мода «хочу рожать дома», вот я называю точно «мода», потому что немало на сегодня женщин, которые действительно, как бы следуя за модой, хотят рожать дома. И что при этом получается? При этом получается довольно грустная картина. Почему? Потому что вот я была в 2008 году в гостях в одной акушерочке в Германии. Я видела, как у них там все организовано. Женщина может рожать дома. Это официально разрешается законами. И ей может помогать акушерка, которая имеет диплом, которая числится на работе в определенной клинике. И если, ну, мало ли, в родах что-то не очень хорошо получается, то акушерка обязана сантранспортом доставить женщину в клинику, где уже врачи разберутся, какие проблемы, да, и как ей помочь. Вот это очень цивилизованный и грамотный подход. Но у нас, к сожалению, этого нет. И даже попытки, которые предпринимаются, ну, нашими коллегами, да, легализовать домашние роды в России, пока безуспешны. Опять же, я не понимаю, почему упираются, так сказать, да, наши официальные системы против домашних родов. А на сегодня что мы имеем? Очень пестрая картина. С одной стороны, действительно, ведь если женщина здорова, и роды протекают совершенно нормально и замечательно, то ей и не нужна особая медицинская помощь. Достаточно присутствия грамотной акушерки или грамотного врача, который говорит: да, у тебя все хорошо, дорогая, все прекрасно. И роды заканчиваются рождением здорового ребенка, и все счастливы. Но бывает и другая картина. Когда захотела дома рожать женщина, у которой здоровье, качество здоровья очень далеко от желаемого. Ведь, наверное, всем понятно, что здорового ребеночка может родить здоровая мама. А не очень здоровая женщина может родить не очень здоровый ребеночка. И тогда действительно в родах появляется риск. И что в этой ситуации может произойти? Все что угодно. И, к сожалению, на сегодняшний день такие ситуации встречаются. И это вызывает очень сильную агрессию и у средств массовой информации, и у официальной медицины. Понимаете? И поэтому, конечно, очень грустно, что оно так. Еще более грустно, когда вот такие не очень здоровые женщины, но уверенные в себе на 100%, они находят себе помощников, непрофессионал. И такое есть. К сожалению. И вот сейчас появилось новое слово такое у нас, опять же, благодаря Мишелю Адену. Доула. А кто такая доула? Никто не знает. В переводе на русский язык это служанка. Или помощница. Но помощница не медик, а помощница, которая может помочь в каких-то бытовых вопросах. Покормить, там, постирать, там что-то еще такое, да? Она не медик. И вот сейчас у нас очень широко, так сказать, набирает силу это движение, да? И курсы для доул есть, и сертификаты им выдают. Но что ж такое? Кто ж такие доулы, да? И в чем их функция? Так вот, оказывается, что это женщины, которые оказывают психологическую поддержку в родах, это очень ценно. Очень ценно. Психологическая поддержка в родах – это замечательно. Но они не обладают медицинскими знаниями. И, насколько я знаю, да, в Соединенных Штатах, если и рожает женщина дома, то там присутствует и акушерка с медицинским образованием, и доула, которая оказывает психологическую поддержку. Вот это вот. Логично, нормально. А что у нас происходит? Доулы предлагают свои услуги, и акушерки предлагают свои услуги. У доул ценники ниже, и женщина хочет сэкономить и приглашает народы доулу. Хорошо, если все хорошо кончится, слава Богу. А если какие-то осложнения начинаются, которые требуют, да, какого-то медицинского лечения, да, доула не сможет это определить, диагностировать. Она не медик, к сожалению. И поэтому, опять же, все вот эти случаи, которые печально кончаются, они вызывают агрессию. Вы понимаете? И с одной стороны, конечно, очень жалко тех женщин, которые прошли какой-то опыт негативный, да, в роддоме и не хотят туда идти. А с другой стороны, женщины, которые сами не готовы к домашним родам, да, но рискуют. Это тоже ничего хорошего. Вот, исходя из этого, я пришла к заключению. Да. Не важно, где рожать, важно, как рожать. А как рожать? Нормальные роды, да, требуют нормального здоровья. Скажите, пожалуйста, в нашей современной, так сказать, обстановке, когда вся экология, как вы знаете, для вас не новость, да, загажена, когда все мы, особенно в крупных городах, в очень больших городах, питаемся химией, дышим смогом и так далее, какое здоровье? Что происходит со здоровьем у всех современных людей, в том числе у женщин и у женщин беременных? Конечно, не самое лучшее. Поэтому я считаю целесообразным и даже необходимым заниматься своим здоровьем, оздоравливать себя. Причем никакими не лекарствами, да, а именно естественными методами. Я пришла к пониманию этого очень давно. Благодаря тому, что я в свое время, еще в возрасте 33 лет, у меня началась сердечно-сосудистая патология, и даже мне давали группу инвалидности, и врачи меня, коллеги, лечили лекарствами очень усердно. И только к концу 5-го года лечения до меня дошло, что лекарство не лечит, а даже калечит. Я там получила осложнение под капельницей, да. И вот это заставило мой мозг включиться. Это заставило меня искать выход из этой ситуации. Я считаю, что я его нашла довольно успешно. Я стала врачом-натуропатом. Натуропат – это врач, который лечит, оздоравливает пациента безо всяких таблеток, уколов, без лекарств. Понятно, да? И вот благодаря вот этим методам естественного очищения организма я, во-первых, вытащила себя из инвалидности. Вот как видите, я сегодня совершенно здоровый человек, бодрый человек. И даже, так сказать, в своем серьезном возрасте я очень активно работаю, тружусь. И я предлагаю как раз всем желающим познакомиться с этими методами и использовать их при подготовке и к зачатию, и к родам. Методы эти довольно простые, вообще-то, я бы сказала, банальные. Правильное питание, обильное питье, активное движение, закаливание и плюс еще позитивное мышление обязательно. И результаты получаются замечательные. В моей группе занималось уже, ну я, к сожалению, не веду такой точной статистики, но я думаю, что больше 1000 человек точно прошло за эти 20 лет, почти 20 лет. И я хочу сказать, что в результате вот таких занятий не было ни одного случая таких очень тяжелых осложнений в родах, которые боятся врачи. Почему врачи против домашних родов? Они говорят, да вы с ума сошли. А вдруг у вас будет отслойка плаценты? А вдруг у вас будет кровотечение? А вдруг у вас будет асфиксия? И так далее. Все ужастики какие только бывают в роддоме. А вдруг у вас будет? Так вот я говорю, что вдруг не бывает ничего. Практически любые осложнения беременности и осложнения родов, их можно предупредить. Только если начать заниматься заблаговременно. Конечно, к сожалению, когда женщина приходит за месяц до родов, то, в общем-то, сложно, да, если есть какие-то там уже патологические процессы. Ну, но здесь я уже всегда тогда говорю женщинам, что да, не надо рисковать, домашние роды тебе пока что ты не готова. Тебе нужно поехать в роддом. Лучше приехать в роддом и родить хорошо. То есть вот таким вот образом. Подготовка наша состоит из нескольких направлений. Да? Это, в первую очередь, психологическая подготовка. Как я говорю, что, вот, к сожалению, да, этот вопрос совершенно, так сказать, был закрыт для акушера долгое время. А сейчас я пришла к пониманию, что как раз первостепенную роль в родах играет психологическая готовность женщины. Или ее неготовность, которая приводит к тому, что не очень гладко протекает этот процесс. И на занятиях мы делаем очень много практических психологических упражнений, там, медитации и прочее. Обязательно теоретическая подготовка, конечно, потому что женщина должна понимать, что происходит в процессе рода, что нужно делать, что не нужно делать. Почему сейчас нужна необходимая подготовка, а раньше ее не было? Ну, потому что, когда были большие семьи, да, то когда старшие дети подрастали, а мама рожала младших детей, то девочки уже просто видели. Дома все рожали, правда? Видели, что такое роды, да, как они проходят. То есть никаких там страхов особых быть и не должно. А сегодня у женщин очень много страхов. К сожалению, очень много страхов внедряют им в голову сами же врачи, акушеры, гинекологи. В женской консультации просто запугивают и запугивают, что тоже очень печально. Это неправильно. Этого делать нельзя, но опять же врачи не изучали психологию, они этого не знают. То, чему их учили, то они делают. Ну и, кстати, хочу сказать, что поступая в институт, все молодые люди, медицинский институт, все молодые люди ставили перед собой одну очень благородную задачу. помогать людям, да? Поэтому мы не будем никогда осуждать врачей, мы будем понимать, что уровень, так сказать, знаний у всех разный. Хотя сейчас в интернете столько много информации о перинатальной психологии, о базовых перинатальных матрицах, о естественных родах, что просто, ну, я не знаю, как можно не быть в курсе. Но тем не менее, человеческий фактор, врачи разные. Ну и физическая подготовка. Конечно, обязательно физическая подготовка. И мне очень бывает, конечно, забавно, когда у меня уже мои подопечные беременные бегают много лет, наверное, лет 10 уже я рекомендую бег трусой беременным женщинам. И меня каждый раз забавляет, когда приходит в мою группу новая женщина беременная, когда я начинаю рассказывать, что надо начать тренировки. Разве можно беременным бегать? Ну, вот такая реакция, да, то есть очень-очень много страхов. Страхи, к сожалению, не помогают, а мешают в процессе родов. Поэтому у нас вот такие вот важные задачи. И хорошая подготовка – это труд. Это время нужно потратить. Это терпение должно быть, это усердие должно быть. Ну и, конечно, самое-самое важное – это ответственность. Мне одна из подписчиц в Инстаграме написала такое послание. Вот, там, вы говорите про домашние роды, а если вдруг там какой-то случился АТАС, значит, все равно вызывают скорую и отправляют в роддом. А кто же возьмет на себя ответственность за жизнь и здоровье женщины и ее ребенка? А кто должен взять на себя ответственность? Я все время цитирую, так сказать, определение Всемирной организации здравоохранения, где было сказано, что здоровье человека зависит на 52-53% от образа жизни. По 20% зависит от экологии и наследственности. И всего 7-8% здоровья человека зависит от медицины. Тогда спрашиваются задачники, так кто же отвечает за здоровье человека? А если мама беременная, то кто отвечает за здоровье ее ребенка? Ну, мне кажется, здесь все понятно. Если человек берет на себя ответственность, если человек ответственно готовится, то получаются чудесные результаты. Если же наоборот. А, к сожалению, современных людей, взрослых, да, которые воспитывались на стихах Маршака, а там доктор Айболит. Добрый доктор Айболит, он по деревам сидит, приходит к нему лечиться, и корова волчится. С детства внушали вам, что за ваше здоровье отвечает доктор Айболит. Увы, увы, это все ошибочный, в лучшем случае, да, если не преднамеренная ложь. Это очень важно всем понимать, да, что наше здоровье в наших руках. Ну вот я сегодня так вот решила немножечко для знакомства вот такую вам рассказать информацию. Если будет интересно, я готова продолжить такие встречи. И потихонечку мы бы с вами, так сказать, начали изучать эти вопросы. Да? Как устроен мир, как устроен человек, что такое здоровье, что такое болезнь. Почему при беременности, да, у одних куча всяких осложнений, а другие, так сказать, здоровые, счастливые и бегу. И в родах. Да? Как приходят в этот мир дети. В учебнике по акушерству написано, что в процессе родов активно сокращается матка и происходит изгнание плода из матки. Ну, а я вам рассказала про Кольника, который сказал, а я ждал свою минуточку и вышел сам, да? Вот так сегодня сложно, но очень интересно обстоит эта тема рождения человека. Ну, теперь я готова отвечать на ваши вопросы. Пришло время отвечать за свои слова. Хорошо. Евгений, если у тебя все готово, тогда, пожалуйста, поставь отбивочку, чтобы мы перешли ко второй части. А для тех, кто нас слушает и смотрит, напоминаю, что вопросы, реплики, комментарии мы принимаем только во время живого эфира у нас на сайте slavradio.org. Там есть чат-беседка, а также на нашем канале в YouTube. youtube.com/slavradio. Slavradio и там, и там пишется латиницей. И еще напомню, что если вы человек, то общаетесь по-человечески в человеческом обществе. Означает, что вопросы, реплики, комментарии должны выглядеть связано, доступно, понятно всем, кто их прочитает. И, естественно, там должно быть уважение к тем, кто находится рядом с вами, естественно, тем, кто находится в эфире. Вот те, кто себя ведут как-то по-другому, бросают какие-то реплики очень такого глубокого содержания, однозвучно гремит колокольчик вот из этой серии, например, там «сам такой» или «фигня» или «ерунда», вот мы таких пришляем к гоблинам и отсылаем звенеть где-нибудь в бане, в смысле компьютерный бан. Вот после этого предупреждения всем гоблинам, которые иногда все-таки заходят, к счастью, уже очень-очень редко, но все-таки заходит на наш сайт. Я предлагаю уже Евгению включить отбивочку, и мы переходим ко второй части. Пожалуйста, Евгений. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 21 февраля 2020 года, пятница по одному из современных календарей. А мы рассуждаем на тему роды, природный процесс или смертельная опасность. Мы это кто? Татьяна Алексеевна Малышева, Алексей Орлов, Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова в чате. Следит за всеми вопросами, которые появляются, репликами, комментариями. Ну и вот первый вопрос, который появился у нас в чате Народного славянского радио, slavradio.org или канала в YouTube, youtube.com/slavradio. Я уж не знаю, откуда его Светлана взяла. От Инны Йогиной. Звучит так. Здравия. Правильно ли делают, обездвиживая женщину при отслойке плаценты? Это первый вопрос. Да. Я бы сказала, что вопрос такой, что прям крутой. Почему возник такой вопрос про отслойку плаценты? Ведь я только что сказала, что наша задача – рожать естественно, хорошо и нормально. Начнем с того, что отслойка плаценты – это очень тяжелое осложнение родов иногда при беременности. Почему это происходит? Я считаю, что это происходит в силу того, что у женщины очень-очень нездоровая сердечно-сосудистая система. Вот так ведь это же все решаемо. Вот на сайте у меня висит там статья о вегетососудистой дистонии. Да? К сожалению, наш современный образ жизни, очень обездвиженный, состояние гиподинамии, приводит к тому, что очень многих современных людей, я бы сказала, наверное, даже у большинства, потому что то, что я вижу среди женщин, которые ко мне приходят, да, и беременные, и не беременные, сосудистая система очень ослабленная. И в результате, когда начинается беременность, когда формируется только, да, вот эта вот плацента, в силу плохой функции сосудов, там какие-то получаются, да, неполноценные моменты. И тогда, вот в результате этого, на каком-то этапе беременности, ну, на больших сроках, как правило, либо уже в родах происходит отслойка плаценты. И вопрос, можно сказать, задан даже неграмотно, потому что если у женщины диагностирована отслойка, то это показание к экстренному кесарево сечению. Отслойка плаценты. Плаценты. Может быть, ты путаешь то, что сейчас тоже очень часто встречается. Значит, поскольку всех женщин беременных отправляют на УЗИ, а там очень часто пишет врач: отслойка плодного яйца. Ну, так это не одно и то же. Если мы на ранних сроках, в первом триместре беременности, на УЗИ нам пишет доктор, что имеется отслойка плодного яйца, врачи расценивают это как угрозу выкидыша. Но известно, что, в общем-то, при угрозе выкидыша физический покой, да, он в какой-то степени лечит. Если речь об этом, тогда вот так. Но с третьей стороны, опять же, я пришла к пониманию, что причиной угрозы практически в подавляющем большинстве случаев являются стрессы, переживания негативные беременной мамы. Поэтому покой покоем, а эмоции эмоциями. Но здесь, конечно, нужен очень индивидуальный подход, потому что ситуации бывают очень разные. Я надеюсь, я ответила, Инне. Да, второй вопрос. Как облегчить ситуацию, если уже произошло? Что вот произошло? Вот, отслойка плацента. Нет, я только что сказала. Если произошла отслойка плаценты, то это показание для кесарева сечения. Других вариантов, ну, по крайней мере, я не знаю. Хорошо. Еще один вопрос от Инны. Как убрать ретрохориальную гематому при беременности? Вот это и есть то, о чем я заподозрила. Инна имеет в виду именно частичную отслойку плодного яйца от стенок матки, да, во время беременности. И когда отслойка произошла, а там же все это, так сказать, вся плацента, это сплошные сосуды, да, и вообще оболочки, так сказать, плодного яйца, там огромное, огромное количество сосудов различных. Значит, какое-то небольшое количество крови может выделиться вот в этот участочек, да, где плацента отделилась от стенки, и там скапливается кровь и образуется гематома. А потом она рассасывается. И все зависит, конечно, от степени, скажем, да, повреждения. Ну, вот. Ну и еще от многих-многих факторов. Собственно, Инна, консультировать в такой передаче – это нереально, это невозможно. Потому что здесь очень много приходящих факторов. Но основные я назвала. Значит, причина, да, отслойки, угрозы – это мамины стрессы. А дальше, как пойдет, зависит от качества здоровья. Потому что необходимо, чтобы эта гематомочка рассасывалась. А какая система у нас в организме занимается рассасыванием? Иммунная система, да? Есть такие клеточки белые, кровяные, макрофаги, в переводе пожиратели. Есть еще другие всякие, так сказать, возможности, да, выведения из организма уже вот сформировавшихся вот этих вот каких-то уже ненужных таких, да, веществ. И здесь, конечно, все индивидуально, потому что иммунитет – это закаливание, контрастный душ и бань, и окунание в проруби. Это мои девочки так все готовятся. Да? Но если уже есть патология, здесь нужно очень индивидуально подходить. К сожалению, вот дальше на этот твой вопрос у меня нет возможности отвечать без полной информации о тебе. Для этого нужна индивидуальная консультация. Я их тоже провожу по скайпу, если из других городов. Можно написать мне на почту с указанием имени, фамилии, города. Хочу консультацию. И мы тогда выйдем на связь и будем уже конкретную ситуацию обсуждать. Хорошо, идем дальше. Настя Штриль. Возможно ли естественные роды после кесарева сечения? Конечно, конечно. Здесь история такая. Вообще очень интересная история про кесарево, да? Когда я начинала работать в 1974 году, у нас было всего лишь 2% кесаревых сечений среди общего потока женщин. Потом где-то к концу 90-х годов этот процент уже составлял 15. Да? На сегодняшний день статистика еще более печальная. По стране в среднем 30%, а в некоторых городах даже больше. Есть и 50%, даже 60%. То есть фактически женщины совсем уже сами не могут рожать. Так вот, когда еще этих кесарев было не очень много, врачи были убеждены, что рубцовая ткань на матке не может выдержать схватки и обязательно разорвется. Поэтому была такая установка. Если у женщины было кесарево сечение, то в последующих родах только кесарево сечение. Родить сама она не сможет. Но вот когда стало повышаться количество кесаревых сечений, то просто образовался как бы заколдованный круг, да? Если женщину прокесарили, дальше она уже рожать не может, ее кесарят, и получается, что вот это как снежный ком накручивается. Мой личный опыт был такой забавный. Когда я работала в Ленинградской области, и ко мне на дежурство поступила одна женщина беременная, которая готовилась рожать второго ребеночка. В первых родах ей сделали кесарево. И вот эта женщина приехала в роддом и заявляет: «А я буду рожать сама». У меня же установки все эти в голове министерские-то есть. Я думаю, как это так? Я говорю: «Ну, вы знаете, вот тут есть риск». В общем, вот так начала. Она говорит: «Нет, мне сказали, что я могу родить сама». Не знаю, кто ей сказал. Но ее уверенность меня поколебала. Я думаю, ну, может, она и правда может родить сама. Но мне это было страшно, потому что я знаю, что рубцы рвутся. Да, вот такое у меня в голове информация заложена. Я нашла такой компромисс. Мы с ней договорились, что она будет рожать сама, но не в родильном отделении, а прямо в операционной. Если вдруг что-то не так, то мы тут же сделаем кесарево. И она согласилась. И вот она рожала в операционной. И таки родила сама. И все благополучно, и с рубцом ничего не произошло. Вот это для меня было, так сказать, очередное открытие. И с тех пор у меня очень много женщин родили сами после кесарево сечения. Так что роды вполне возможны. Но другое дело, что надо понимать, что качество рубцовой ткани, да, зависит от общего качества здоровья. Если в организме много токсических веществ, мало воды, то гарантию давать невозможно. Да? И поэтому я и говорю, что нужно всем оздоравливаться, очищать свой организм. Но в этом случае, конечно, роды должны проходить под наблюдением очень грамотного специалиста. Вот так. Хорошо. Идем дальше. Светлана. А что делать при токсикозе? Каком раннем, позднем? О каком токсикозе? Просто написано. Что делать при токсикозе? Значит, токсикозы бывают ранние. Это имеется в виду тошнота и рвота. Здесь я всем рекомендую изучать книжечку Батман Кхилиджа. Есть такой док, был такой, не знаю, сейчас он жив или нет, или книга очень давно вышла. Вот. Он изучал 20 с лишним лет вопрос «Вода для здоровья человека». И в этой книжечке он замечательно написал, что ранний токсикоз – это признак дефицита воды в организме. Надо просто пить больше. И я в его правоте убедилась уже много-много-многократно раз. Действительно, рекомендую женщинам пить больше воды. Но при токсикозе пить много сложно, поэтому питье должно быть дробное. По глоточку. Сделала глоточек. Через 10 минут еще глоточек. Через 10 минут еще глоточек. И за сутки можно выпить достаточно много воды. Именно обезвоженность организма – это основная причина токсикоза. Все решаем. А при позднем? Если мы обсуждаем поздний токсикоз, значит, как он проявляется, выражается? Это отеки – раз, повышение артериального давления – два, и появление в моче белка – три. Так вот, опять же, доктор Батман Кхилидж показал, что все три эти симптома являются следствием дефицита воды в организме. И лечатся водой, и отеки, и повышенное давление, и блок моче. Если женщина начинает правильно соблюдать питьевой режим с самого начала беременности, то практически до такого состояния, ну, вот среди моих девочек никто не доходил. Хорошо. Идем далее. Светлана К. Татьяна Алексеевна, расскажите, пожалуйста, про УЗИ. Аргументы «за» и «против». Да, могу сказать в какой-то степени к своему сожалению, но тогда я ничего не знал. Параллельно с акушерством я 20 лет занималась ультразвуковой диагностикой беременных. Когда я училась на врача ультразвуковой диагностики, нас убеждали, что это абсолютно безвредно, что это абсолютно полезно, да, и очень важно и нужно. И только вот уже совсем, так сказать, в недавнем времени, да, появилась информация о том, что УЗИ все-таки вредно. Но, тем не менее, что я могу сказать? Метод очень информативный. Очень информативный. И поэтому, благодаря тому, что я параллельно, как я говорила, женщина беременна, я вижу вас и снаружи, и внутри, да, могла многие вещи, так сказать, изучать. У меня действительно очень много интересных наработок моих собственных, благодаря тому, что я занималась ультразвуковой диагностикой. С другой стороны, значит, как нам сообщает в своих работах московский такой специалист, да, биофизик Петр Петрович Горяев. УЗИ разрушает биополе ребенка. И я убеждаюсь в этом, потому что нередко, я бы сказала, к сожалению, нередко ко мне приходят женщины, у которых произошел выкидыш. После этого, значит, вот они хотят разобраться, хотят полечиться, хотят стать здоровыми, чтобы рожать детей. И, как выяснила я, оказывается, очень нередко у этих женщин многократное УЗИ сделано в ранних сроках. Многократно. Кто-то бегает узнать, есть беременность или нет. Кто-то бегает там еще что-то узнать, маточный или не маточный. В общем, всяких напридумывано вопросов, которые прямо нужно срочно решать с помощью УЗИ. И отсюда я делаю вывод, что Петр Петрович-то Горяев прав. На ранних сроках, когда только начинается формирование тела ребенка, а сейчас уже много информации, да, о том, что тело ребенка строится по неким чертежам, в кавычках, да, это как раз вот биополе. И по нему выстраиваются материальные структуры. Так если разрушить это биополе, то все и рухнет, вы понимаете? Поэтому я категорически против ультразвукового исследования на ранних сроках. Категорически против. И, насколько я знаю, во всех цивилизованных странах давно уже принята установка, что не делать УЗИ до 12 недель, а к 12 неделям у человечка уже все сформировано. Голова, руки, ноги, тело, все, и сердце, почки, печень, все есть. До 12 недель не делать УЗИ. Только если какие-то экстренные показания. Ну, например, кровотечение, да, и надо уже разобраться, что происходит. Тогда, конечно, очень информативный метод диагностики. И дальше уже по ситуации тоже вот я говорю, что, например, вот у меня где-то в прошлом году обратилась ко мне беременная женщина. Она готовилась к третьему же роду. У меня двое детишек было. И младший ребятеночек у нее был на грудном вскармливании. Как мы знаем, довольно часто в такой ситуации у женщины менструальная функция не восстанавливается. То есть месячных не было, она забеременела и не знает, какой срок. Но когда мы стали с ней, так сказать, анализировать ситуацию, я прикинула, что там один определенный срок вроде бы должен быть, но матка намного-намного больше. Я ей посоветовала сходить на УЗИ, потому что еще и определенные, так сказать, ощущения, напряжение матки меня немножко смутило, да. Вот. Когда она сходила на УЗИ, оказалось, что у нее двойня и плюс многоводие. Определить руками это практически нереально, да. А УЗИ вот дало ответ. Значит, все-таки польза есть. Но я говорю всегда, если есть какие-то сомнения, да, или, избави Бог, но какие-то кровянистые выделения, тут необходимо все-таки посмотреть, да, что же происходит, почему необычно, ненормально протекает беременность. И тогда диагностические возможности просто огромные, замечательные. А если все хорошо, как я говорю, мы рожали без УЗИ, нас рожали без УЗИ, бабушки наши рожали без УЗИ, так что какой-то вот смертельной необходимости нету. Другими словами, если нет каких-то указывающих причин, то в этом случае УЗИ становится совершенно ненужным. Да. И тогда, получается, графики УЗИ, которые в женской консультации прописывают беременным женщинам, скорее всего, надо игнорировать. Правильно я понимаю? Да, здесь закон о правах пациента. Любое диагностическое, любое лечебное вмешательство медицинское может медицинский персонал производить только с информированного согласия пациента. Если пациент не согласен, значит, он имеет право отказаться. Но при этом, конечно, важно понимать, что доктор, который сидит на приеме, скажем, женской консультации, с нее же тоже три шкуры снимут, если она не будет выполнять министерские приказы, да? Поэтому здесь есть такой простой выход. Доктор пишет, беременная отказалась от УЗИ, беременная ставит свой автограф, да, что она отказалась, и все. Никто три шкуры не сдирает с доктора, и никто не насилует беременную женщину. Ну да, либо прийти просто чайку попить, да, и сказать, сделано УЗИ, все нормально. А вопрос такой. Многие боятся за то, что плод какой-то не такой, мало ли там патология какая, а у нас сейчас начинают и женщин запугивать этим. А вдруг там чего? Или многие за интереса хотят узнать, а кто там у меня? Вот что таким двум категориям, запуганным и интересующимся, можно посоветовать? Делать УЗИ, не делать УЗИ? Да, это, в общем-то, тоже такой вопрос непростой. Насчет запуганных. А вдруг что-нибудь? Когда женщин направляют на ультразвуковую диагностику три раза за беременность, одна из первых задач этого скрининга – выявить аномалии развития. Ну хорошо, предположим, выявили аномалии развития. Здесь перед женщиной встает очень тяжелый моральный вопрос. Предположим, выявили, что у ребеночка там, не знаю, аномалия почек там или еще чего-то, да? А срок всего там 22 недели. Врачи предлагают, давайте сделаем прерывание беременности. Мы с вами проговорили уже кратенько, что ребенок, живущий в утробе, это живая душа. Иными словами, можно перефразировать предложение врачей, давайте убьем вашего ребенка. Это очень непростой моральный вопрос. Я вспоминаю один случай, когда одна женщина приехала из другого города, в Питер здесь, и она пошла, значит, консультацию, ей велели сделать УЗИ, и на этапе где-то в районе 30-недельного срока обнаружили, что там множественные пороки у ребенка. Ей предложили, давайте прервем беременность. Но эта мамочка рассудила так. Это мой ребенок. Какого ребенка мне Бог дал, такого я и рожу. И она доносила до срока. Она рожала дома. Ну, там со своей акушеркой. Ребенок родился. Прожил 1 час. И ушел бы на мир. Я считаю, что это по-человечески. Понимаете? И при этом женщина поступила очень мудро с той точки зрения, что после рождения этого больного ребеночка она смогла потом родить здорового, нормального ребенка. Если же прерывание беременности начинается задолго до срока рода, 20 недель, 30 недель, вот это как раз небезопасно. Ну и мы практически огромный опыт работы в акушерстве. Говорит о том, что в таких ситуациях, не часто, но бывает, очень тяжелое осложнение. И кровотечение, и воспаление, и удаление матки. Все что угодно может быть. Так ради чего женщине надо рисковать в том случае, если находят какие-то пороки? А еще очень печально, когда ошибочно ставят диагноз. Утверждают, что есть пороки, а ребенок родился, но никаких пороков нет. И дальше всю беременность после этого ультразвукового исследования женщина живет на нервах. И ребеночку тоже закладывается такая же программочка. И он будет психом всю оставшуюся жизнь. Поэтому думайте сами, решайте сами. И в то же время важно понимать, да, что, опять же, причиной возникновения пороков являются мамины негативные эмоции. Поэтому я твержу все время на своих занятиях и в своих лекциях. С самого начала беременности и даже при подготовке к беременности важно знать, что мама беременная должна все 9 месяцев прожить в радости, счастье и в любви. Тогда не будет причин для порока. Понятно, да? Угу. Так вторая часть вопроса. А если просто из-за любопытства, кто там у меня, чего там у меня? Здесь что может таким посоветовать? Вы знаете, мне трудно советовать, но я могу сказать, что я очень часто встречалась в своей жизни с ошибочными определениями на УЗИ. Огромное количество женщин, которые говорили, вот мне на УЗИ сказали, у меня мальчик рождается девочка. Или наоборот. Мне сказали, у меня девочка рождается мальчик. УЗИ – это не панацея. Ультразвуковая картинка, она довольно сложная. Вот я даже вспоминаю, когда я очередное проходила повышение квалификации по ультразвуковой диагностике, нам наш преподавательница рассказал такую историю, реальную историю из жизни, так сказать, еще советской эпохи до УЗИ. Один мужчина, у него были какие-то проблемы там с мозгом, и у него были на руках рентгеновские снимки мозга. И вот он прошел 3 профессоров, консультировался, и все 3 поставили ему разные диагнозы. Я хочу сказать, что картинка ультразвуковая очень напоминает рентгеновские снимки. Очень. И поэтому оценивать их и ставить диагнозы непросто. Нужен огромный опыт. И нужна ответственность. Потому что, к сожалению, опять же, я не так уж редко встречаюсь с такими смешными диагнозами, что просто, ой-ой-ой. Когда я еще работала в роддоме, сидела в кабинете УЗИ, поступила на дородовое отделение женщина, вся в слезах, ее так напугали. Она говорит, ой, у меня там маловодие, у меня прыщик на плаценте. Ну вот так. Вот такие фантазеры тоже есть. Поэтому, и опять же, мы начали с того, что ультразвук все-таки разрушает биополе ребенка. Поэтому... Ну, я всегда таким говорю интересующимся мамам и папам, говорю, а вы кого ждете? Вы что, кенгуру ждете? Марсианина? Кого вы ждете? Вы ждете ребенка. Вот и ждите его. Вот, правильно. Кто родится, тот и родится. Чего же вы там будете эти музеи его уничтожать, разрушать? Зачем вам это надо? Конечно. Куда-то бежать кому-то, чего-то там делать, какие-то неприятности для себя искать на свою эту умную голову. Зачем вам это надо? Вы ждете ребенка? Ждите. Вот что у вас там есть, то и родится. Другого никак не родится. Ну, некоторые включают мозг, говорят, слушай, на самом деле, да, что там. Идем дальше. Самодержавная женщина Татьяна пишет следующее. Да, вот так вот. Татьяна Алексеевна, здравия вам. Что вы можете сказать про скрины из пяточки и ручки новорожденного, а также о прививках БЦЖ? Благодарю. Да. Вот здесь как раз тоже то, о чем я говорила, да, то, что после рождения у ребенка продолжает формироваться вот эти подсознательные программы, и любые какие-то негативные переживания, болезненные ощущения. В любом случае, прокол пятки – это очень больно, дети орут. Из пальца у них кровь не взять, они слишком маленькие пальчики, а из пятки, да, дети кричат. Насколько нужны эти анализы или не нужны. Вот по большому счету, все-таки у меня уже немалый опыт домашних родов. Естественно, там никто никаких анализов не берет. И вы знаете, дети растут и растут хорошо. Конечно, могут быть определенные ситуации, когда нужно, например, определить группу резус крови у ребенка. Это очень просто делается, если сразу из пуповины, когда ребеночек родился, да, но потом, когда уже пуповиночек перерезали, взять кровь на анализ и сдать в лабораторию. Зачем причинять ребенку боль? И в своей книжке доктор Чемберлен написал: боль рождает гнев. Чем больше болезненных ощущений переживает ребенок при рождении, тем более гневливый характер потом у этого человека. Поэтому я считаю вот так вот. в отношении всех прививок. Я против прививок. Я за закаливание. Природа дала человеку возможность защиты от любых возбудителей. И когда мама закаляется, да, и когда ребеночек родился, его тоже закаляют, то это реальная защита от любых инфекций. Особенно БЦЖ. БЦЖ сейчас уже до смешного. БЦЖ – это прививка от туберкулеза. Но если вы послушаете лекции, есть такая в Москве доктор Червонская. Ее лекции есть на сайте «Прививкам нет». Одним словом, да, «Прививкам нет». И она говорила о том, что уже эти бактерии, возбудители туберкулеза много-много раз модернизировали себя, да. Они приспосабливаются к современной жизни. А вот когда мне доводилось общаться с Игорем Борисовичем Черковским, он рассказывал, что когда он был в Соединенных Штатах, там взрослым ставят, ну, вот эту пробу на туберкулез, да, манту. И когда оказалось, что она у него там слабоположительная, они сначала запаниковали, а потом, когда поняли, что он из России, Раша, сказали они, у нас у всех привит этот туберкулез. А в других странах уже давным-давно этого не делают. Понятно. По поводу скринов и спяточек и ручек. В таких случаях я обычно говорю, вы где-то видели, чтобы, например, в природе у слоненка, вот родился слоненок, подходит другой слон, и у него так раз из пяточки берет у него этот скрин. Либо там волчонок какой-нибудь, мама волчица родила, папа подходит, начинает ему пяточку глодать, чтобы понять там, что у него происходит. Но как-то это не предусмотрено. Вот это все в природе давным-давно продумано. И по поводу кесарево сечения примерно то же самое говорю. Где-то видели, чтобы рождался жирафенок через кесарево сечение? Вот подходил к нему другой жираф и давай его кесарить. Ну и так далее. Ведь если мы относимся к человеческому виду, который по своей форме больше соответствует животному началу, то в этом случае почему бы нам не обратить внимание на свое животное начало как чему-то естественному для природы? И не научиться у наших братьев меньших не уродовать себя. Ведь вот они себя не уродуют почему-то. Вот они как живут, так и живут. Ну, рождаются, помирают. Так и мы рождаемся, помираем. Но почему-то они не придумывают какую-то глупость, чтобы самим себе какое-то придумать развлечение, не пойми на какое место. Вот давайте-ка будем об этом помнить. Идем дальше. Алиса Райкова. Здравия всем. Мне говорили, что при УЗИ стирается информация с эмбриона, включая снижение иммунитета. Вопрос, насколько это изучено? Вот уже про УЗИ говорили, еще раз возвращаемся к нему. Ну, это вся информация, я, по крайней мере, слышала от Горяева. Если вы наберете в интернете Горяев Петр Петрович, видеолекции, послушайте сами. И он действительно об этом говорит, да, информация стирается. Угу. Идем дальше. Росомаха. Добрый вечер. А когда у Татьяны Алексеевны ближайший выездной семинар для беременных в Краснодарском крае? У тебя когда ближайший в Краснодарском крае семинар? Пока в Краснодарском не знаю. Вот ближайший выездной – это с 1 по 7 мая в городе Волгограде. Можно туда приехать. Угу. Приезжайте. Далее Алиса Райкова. До какого месяца можно беременной бегать трусцой? И можно ли поднимать руки? Ведь даже запрещают белье на веревку вешать, чтобы не вызвать обвитие пуповины шеи плода. Ну, это довольно стандартные вопросики. Это, как бы сказать, обывательское сарафанное радио, я бы так назвала. На самом деле все это глубочайшее заблуждение. Значит, первый пробег, да? Бегают мои беременные женщины до последнего дня. Несколько раз у меня были такие ситуации, когда род начинается, но как-то вяленько процесс настраивается. Они у меня бегали и в этой ситуации. Да? Одевают кроссовки, побегала полчасика по стадиону, пришла, схватки, то, что надо, и родили хорошо. Нет ограничений. В отношении обвития пуповины. Это, конечно, ошибочное представление такое, обывательское. На самом деле ребенок, вот, по крайней мере, то, что я своими глазами видела, да, работая на УЗИ. Когда мама живет спокойно всю беременность, ребенок лежит правильно, а правильно – это головка к выходу, а к выходу – это к низу, к шейке матки. Да? На любом этапе беременности ребеночек лежит головкой к выходу. Но стоит маме понервничать, испугалась, поругалась, там, ну, любые какие-то негативные переживания. Мы же уже с вами начали говорить о том, что ребенок – это личность. Ребенок как бы размышляет. Он не может вербально словами выразиться, да? Но он как бы размышляет. Если там так плохо, в этом мире, не хочу я туда выходить. И языком тела он демонстрирует, что не хочет выходить. Он поворачивается к выходу попы. Но мама успокоилась, и малыш успокоился. Ладно, там все хорошо, не буду-ка я сопротивляться. Поворачивается головой. Если мама во время беременности то психует, то успокаивается, то ребенок то попой, то головой, то попой, то головой. Вот это причина, что он может замотаться в пуповину. Но никак не руки поднятия. Если вы посмотрите, у меня на сайте висят записи наших комплексов упражнений, два комплекса, которые мы делаем с беременными женщинами. И в одном комплексе, который там по четвергам, мы просто без конца поднимаем руки и растягиваемся. Ну, вы знаете, я не могу сказать, что у всех женщин из моей группы обвитие пуповины. Далеко нет. Поэтому вот так. Хорошо, идем дальше. Алиса Райкова. А как вы относитесь к поверью, что беременной нельзя стричь волосы на голове? Вот тут я бы сказала, наверное, так. Не то, что стричь. Вот красить волосы, я считаю, нельзя, потому что это химия, и она всасывается и попадает в организм так или иначе. Да? А если немножко, так сказать, подровнять кончики там или что-то, я думаю, что ничего смертельного в этом нет. Главное, чтобы не налысо. Да, да. Ну хорошо, идем дальше. Не корнайте себя раньше времени. Анна Славянская. А как вы относитесь к родам на дому и к тому, чтобы плаценту сохранить для ребенка как оберег? Сейчас, ну, к родам на дому я отношусь хорошо, потому что я помогаю. Значит, не как оберег, а как лекарство. Вот недавно появилась книга такой акушерки Робин Лим, которая называется «Плацента. Забытая чакра». Очень интересная книжка, рекомендую, если найдете, почитайте. И там как раз она описывает, что в некоторых, как бы сказать, странах где-то пуповинку, например, высушивали, этот порошочек использовали как лекарство для ребенка, если он подрастает и чем-то заболел. Вот. В некоторых плаценту так вот тоже делают. И вот у нас сейчас появилось очень довольно обширное движение. В Москве есть курсы, обучающие специалистов, которые делают капсуляцию плаценты. То есть они высушивают, ну, в порошочек как-то там, я не знаю технологию, как-то в порошочек превращают, и вот в капсулки. Эти капсулки, как отзываются и женщины, да, что вот если после родов там депрессия или очень плохое самочувствие или еще что-то, вот эти капсулки они пьют и очень хорошо помогают. Вот такая вот недавняя совсем появившаяся информация, да. Так что. Хорошо. Но вообще есть поверье о том, что после того, как ребеночек уже появился, то тогда все, что остается, зарывалось под молодое деревце, которое и было оберегом этого ребенка. Да, и такая информация встречалась мне тоже, да. Идем дальше. Владимир, отношение вас к моменту. Если роды прошли тяжело, то так было задумано изначально для опыта всем. Если мать плюс отец плюс ребенок проработали ситуацию загодя, складывается ситуация облегчить роды. Так в чем вопрос? Вопрос и ответ. Если все проработано, то как раз все и получится. Я об этом и говорю. Нужна хорошая подготовка. Виталий Кочубей задает такой вопрос. Как правильно вести себя во время беременности, чтобы потом не было осложнений? Благодарю. Представил себе Виталия Кочубея во время беременности. Ой, потому что написано, ну, вести себя, вести женщине, может быть, Виталий хотел написать. Вот, как-то так насторожило меня. Как вести себя, смотря что имеется в виду. Вести себя надо всегда хорошо, и вне беременности, и во время беременности. Да? Что такое хорошо и что такое плохо. У всех понятия относительные. Вот не конкретный вопрос, да? Поэтому отвечать на него очень сложно. Но я сказала, что здоровый образ жизни, да, он показан всем. Правильное питание, питье, движение, закаливание. Вот об этом надо говорить. Ну, то есть, простой ответ. Виталий и все остальные наши друзья, слушатели, радиозрители, радиослушатели и телезрители, вести себя по-человечески. И во время беременности, и не во время беременности, и после, и до, и мужчине, и женщине. Всем вести себя по-человечески, и все будет хорошо. Ну что же, все вопросы, реплики, комментарии здесь мы озвучили, и пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста, Татьяна Алексеевна, подводи. Спасибо за внимание, дорогие мои. И что я еще хотела бы сказать? Значит, если вас интересуют, да, мои занятия, мои мероприятия, смотрите, пожалуйста, информацию после вот этой записи. Там будут ссылки и на мой сайт, и на мою группу ВКонтакте. Там действительно можно посмотреть достаточно много интересной информации. Я действительно рекомендую всем самостоятельно прослушивать вот те лекции, которые висят там в открытом доступе. И довольно часто мне пишут женщины из других городов: «Здравствуйте, Татьяна Алексеевна, мы с вами не знакомы, но я послушала ваши лекции, отлично родила, спасибо». Да? Ну, то есть буквально вот до такой степени. Но с другой стороны, я считаю, что все-таки большую роль играют те практические упражнения, которые мы проделываем на занятиях. Поэтому вот приглашаю и буду рада видеть на своих занятиях всех желающих. Так что смотрите информацию, пожалуйста, знакомьтесь. Угу. Благодарю. Здесь вот дополнение от Татьяны, самодержавной женщины. Алексей Орлов, извини, но мой вопрос был более чем актуален, потому что мне доподлинно известно об этих скринах. И я переживаю из-за младенца, которого моя дочь сегодня-завтра родит. Ну так, Татьяна, мы же ответили на этот вопрос подробно, и с точки зрения того, что сейчас есть, и с точки зрения естества человека. Если есть какие-то показания для того, чтобы что-то срочно узнать, ну тогда это необходимо с точки зрения медицины. Если же таких показаний нет, это просто праздный интерес, то удовлетворить интерес можно другими разными способами. Ну, например, подождать, когда ребеночек подрастет, и сделать обычное взятие крови из пальчика, либо из пуповины, если прямо сейчас надо определить группу крови и резус-фактор. Так что мы дали, не надо просить какое-то извинение, мы дали вполне исчерпывающие ответы с точки зрения природы в частности. Ну что ж, благодарю всех за то, что поддержали нас своими интересными вопросами, репликами, комментариями. Татьяна Алексеевна, тебе низкий поклон за то, что была с нами, рассказала свою практику и пригласила людей на свой практический семинар в Волгограде в начале мая. Мне остается напомнить, что по одному из современных календарей 21 февраля 2020 года, пятница, роды, природный процесс или смертельная опасность, так называлась наша сегодняшняя передача. Можно я чуть-чуть добавлю? Я еще забыла сказать. Я ведь не только для женщин провожу семинары. Я провожу семинары для вот таких помощников, для таких акушерок, которые помогают в домашних родах или в родах в роддоме, неважно. Я для них тоже провожу семинары. И ближайший семинар будет с 14 по 20 марта. Так что, уважаемые коллеги-специалисты, буду рада вас видеть у себя. Приезжайте. Благодарю за дополнение. Ну что ж, Татьяна Алексеевна, низкий поклон. Алексей Орлов, Евгений Роденко, Светлана Большакова, прощаемся с вами. Если у вас есть какие-то реплики, вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите у нас на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, это наш официальный чат, а также на канале в Ютубе. Если вы видите, что уже не 21 февраля 2020 года, значит, вы смотрите этот эфир в записи, и значит, уже вопросы мы от вас принять не сможем. Но вопросы на будущее, если вдруг они поступят к Татьяне Алексеевне, ну, как и к другим сказителям, кто у нас на радио выступает, будут приняты уже в новых программах, и на основе этих вопросов, реплик, комментариев из новых программ вы узнаете много что интересного. На сим я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Слов Радіо для питливих умов.